«И что от тебя хотел Уизли?» «Да, ничего особо интересного», — ответил я, выбирая дрожжи для тыквенного сока. «Ничего удивительного, это же Уизли номер 6. Надо было просто его послать и все. Он же теперь обязательно снова подойдет, только уже с другим предложением», — сказала Гермиона, накладывая себе овощное рагу. «Возможно, ты права, но лучше бы обойтись без конфликта. Вряд ли получится избежать всех конфликтов. Это да, но и на ровном месте их плодить не стоит». На этом разговор прекратился, и мы все сосредоточились на обеде. После обеда у нас была травология вместе с Хаффлпаффом, а после зелья со Слизерином. Уроки прошли спокойно, только на зельях Снейп все продолжал бросать на меня нечитаемые взгляды, но слава Улю не придирался и нормально начислял баллы за зелья и эссе. Правда, я не знаю, как он ведет себя на уроках с Гриффиндором, но да не буду забивать себе голову, не лезет и ладно. Вечером мы с Гермионой немного посидели в общей гостиной и поболтали с второкурсницей Адиль Кристаллу. Очень уж ее интересовали Макглы и все, что с ними связано. Как выяснилось, о Макглах она действительно знала мало. Точнее, не так, знала она много, но все ее знания были в основном стереотипами и ее личными домыслами. Как ни странно, она это осознавала, потому и искала как можно больше достоверной информации и с нетерпением ждала совершеннолетия, для того чтобы самой отправиться к Макглам и как следует все изучить. К ее огромному сожалению, родители на все просьбы отвечали отказом, а макглорожденные волшебники, которые поступили в один год с ней, не очень-то хотели общаться на эту тему. Но с нами ей повезло, ведь Гермионе все-таки нравится объяснять другим что-то, что знает она. В принципе, неплохая черта, главное, что после прочтения канона она осознала, что не стоит лезть со своими знаниями к тем, кто этого не хочет и что не нужно слишком сильно выставлять их на показ. Все равно ведь мало кто оценит. Я же просто был не против поболтать с Адиль и развеять некоторые ее заблуждения. Под конец мы пообещали достать для нее несколько макглавских книг, которые достаточно хорошо объяснят их быт, менталитет и вообще неплохо просветят ее по поводу макглав. После чего я и Гермиона поднялись в мою комнату и наложили на нее запирающие и заглушающие чары. Затем расставили на письменном столе сквозные зеркала и связались с Римусом, Сириусом и Грюмом. «Как дела в Мэннере, Римус? Как там мое дерево?» — спросил я Люпина, когда все ответили на мой вызов. «С Мэннером все в порядке, да и парк я уже привел в порядок. А вот ясень твой меня сильно беспокоит. Он очень быстро растет и уже больше 20 метров в высоту. Если так будет продолжаться, то через месяц он будет выше защитного купола и его увидят макглы. Прикрыть такое огромное дерево я в одиночку не смогу. Надо что-то делать с этим. Да, он растет быстрее, чем я предполагал, но даже так, в силу он войдет только следующим летом, а до этого нужно будет его прятать. Я подготовлю ритуал сокрытия и защиты и еще посмотрю в магазине системы что-нибудь, что сможет помочь. Прибуду в Мэннер, как только смогу», — сказал я Римусу и перевел взгляд на зеркало, которое показывало Грюма. «А у тебя как дела, Аластер?» «У меня все нормально. Дамблдор пока отстал, так что я занимаюсь тут одной своей идеей. Думаю, можно уже сказать, да и Римус в курсе». Люпин кивнул. «В общем, я тут подумал об оборотнях. Трудно не думать о тех, кто хочет жить как человек, но вынужден жить как зверь, особенно если знаешь, как им помочь. Вот я и подумал, что ты мог бы их излечить в обмен на клятву верности. Это определенно пойдет на пользу роду Поттер и нам, ведь все оборотни волшебники, пусть и не обученные. Макглы просто умирают от укуса. Обучить их и будет неплохая группа полностью лояльных волшебников. Да и армии неплохой могут стать, если дело дойдет до силового противостояния, конечно. Чего бы мне не очень хотелось. Этим вопросом я и занимался последнее время. Ничего, конечно, я оборотням не рассказывал и не предлагал. Так узнал, где живут, сколько их и количество адекватных. Ну так что думаете? Грюм вопросительно на меня посмотрел. А во, какие у тебя планы, но идея и правда хорошая. Как я сам об этом не подумал. Почесав затылок, сказал Сириус. А я вот думал на эту тему, но все времени не было, так что я согласен с Аластером. И начинать нужно с жертв Фенрира Сивого. Услышав это имя, Люпин сначала вздрогнул, а потом стиснул зубы и кивнул. Я же продолжил. Он же ведь старается кусать в основном детей, так что думаю, среди его жертв есть те, кто еще может поступить в Хогвартс. Ведь так, Аластер? Да, две девочки и три мальчика. Да и с самим Сивым что-то нужно делать, поймать его очень сложно, он умеет скрываться. Я пытался как-то его найти, но не смог», — ответил Грюм и задумался. «Думаю, мы сможем что-нибудь придумать по этому поводу». «Да, насчет твоей идеи, я всеми руками за, но обсудим это, когда я буду в Мэннере». «Да, я подготовлю материалы по этому вопросу. Кстати, у Сириуса есть новости», — усмехнувшись, сказал Грюм. «Эй, я же сюрприз хотел сделать», — воскликнул Сириус. «Да и рано говорить о чем-то конкретно, но ладно. В общем, кажется, я нашел себе жену. Поздравляю. А кто она такая? Откуда? Англичанка, старше тебя, она сильная волшебница, тебе она нравится, она хорошая, изучает что-нибудь, когда ты нас познакомишь». Засыпала Сириуса вопросами, обрадованная этой новостью Гермиона. «Быстро ты, ей можно доверять?» – спросил я опешившего от напора подруги Блэка. «Да нормальная она. Познакомились в Греции. Зовут Селена. Летом пригласил ее в Англию. Тогда и познакомитесь, если она не передумает, конечно. У вас-то как дела?» «Да у нас все нормально. Скучно только, да и в барьере долго не посидишь». «Дамбл», – меня на полуслове прервал хлопок аппарации и крики, донесшиеся из зеркала Сириуса. «Что там у тебя, Сириус? Как ты и предупреждал, Пандора Лавгуд умерла, а я еще не верил, но все равно приказал Кричеру менять Йоду на дежурствах, как ты просил». «Грюм, ты успеешь?» – спросил Сириус. «Он и Люпин уже оппарировали. Может, подстрахуешь их? Моя помощь нужна?» – спросил я Блэка. «Сами справимся и клятву о неразглашении возьмем. Не убирайте зеркала, мы свяжемся сразу, как только все уладим», — ответил Сириус и убежал. «Надеюсь, они успеют. Не хочу, чтобы Луна лишилась мамы», — сказала Гермиона и, усевшись на мою кровать, закуталась в плед. «Мне тоже. Потому и приставил Йоду следить за домом Лавгудов, да и остальных предупредил и попросил Сириуса озадачить этим Кричера. Ну, чтобы Йоду подменял. Надеюсь, все будет хорошо», — ответил я и сел рядом с подругой. Грюм появился в своем зеркале только через 2 часа и, не дожидаясь наших вопросов, обо всем рассказал. «В общем так, Пандору мы спасли и клятву взяли, но там есть проблемы. Дочку Лавгудов зацепила пошедшим в разнос ритуалом. Она хотела подсмотреть за работой матери и была рядом. Девочка выжила, но с ней что-то не то. Сканирование показало, что у нее астральный шок, духовное истощение, и ее видение мира находится между магическим зрением, духовным и обычным. Ни Ясуна, ни рассеивание не помогают. А убивать и воскрешать ее при родителях я не стал. Ксена и так неадекватен больше, чем обычно. В общем, они сейчас в Мунго. Но сомневаюсь, что Гиппократ сможет что-нибудь с этим сделать. Может, ты посмотришь в своем магазине книги по этому профилю? Пандора мечтает возродить искусство друидов, и ритуал этот был на стыке магии жизни и шаманизма. Сейчас посмотрю. А Сириус с Люпином где? Люпин скоро будет в Мэннере, а Сириус в Мунго с Лавгудами. «Ладно, я спать», — ответил Грюм и ушел. «Мы же с Гермионой отправились во временный барьер, где я зашел в магазин и начал искать книги. Когда мне попадалась книга, в которой мог быть описан подобный случай, я ее приобретал и, передав Гермионе для изучения, продолжал искать дальше. К счастью, нужную книгу мы нашли достаточно быстро, и, потратив 2 очка дара для улучшения библиотеки, я скопировал ее содержимое в пустую книгу, которую взял у Гермионы. После чего подруга ушла к себе и, приняв зелье сна без сновидений, провалилась в глубокий сон. Я же, еще раз просмотрев книгу, аппарировал в больницу Святого Мунга. Там меня ненадолго задержали в приемной, но, выяснив, зачем я пришел, проводили к главному целителю. Гиппократ Смитвик сидел в своем кабинете и изучал какой-то свиток на неизвестном мне языке. «Здравствуйте, что-то интересное?» – спросил я, привлекая внимание главного целителя. «А лорд Поттер?» «Нет, к сожалению, это не то, что мне нужно. Недавно поступила пациентка с тяжелым случаем замещения восприятия. Вот я и ищу что-нибудь, что сможет ей помочь. Вы же по этому поводу прибыли, мы можем рассчитывать на ваш дар?» — спросил меня Гиппократ Смитвик. «Сложно сказать, попробовать можно. Мне сообщили о сути проблемы, и я нашел книгу в семейной библиотеке, описывающую подобные травмы и методы их устранения». Сказав это, я продемонстрировал ему книгу, которую все это время держал в руках. «Можно даже постараться перевести это состояние восприятия в контролируемую способность. Думаю, для волшебницы это было бы неплохо. В любом случае, мне нужно осмотреть мисс Лавгуд лично. Что ж, тогда идите за мной. И можно мне взглянуть на эту книгу?» — спросил меня целитель, встав из-за стола. «Разумеется, можете оставить ее себе, это только копия», — ответил ему я и передал книгу. После чего мы вышли из кабинета и направились в сторону палат. По дороге Смитвик поблагодарил меня за книгу и заверил, что ее он передаст в библиотеку больницы и сказал, что первый раз сталкивается с подобным случаем. Возле палаты находился Сириус. Увидев меня, он подошел и, хлопнув по плечу, сказал: «Не усидел таки? Ну да, нашел что? Да вот, книгу. Я пошел, я тут подожду». Кивнув Сириусу, я зашел в палату и, поздоровавшись с Читой Лавгуд, подошел к кровати, на которой лежала девочка. Глаза Луны были широко открыты, светились серебристым светом. На вопрос Ксенофилиуса, зачем я пришел, ответил Смитвик, сказав, что все в порядке и я здесь для того, чтобы осмотреть их дочь. Он углубился в чтение книги. Я же тем временем применил на Луне сканирование. Луна Уна Лавгуд. Уровень 6. АЗ 357. ЕМ 853. Эффекты. Астральный шок. 23 дня 7 часов. Повреждение восприятия мира. Эффект ослабнет после исчезновения астрального шока. Духовное истощение. 24 дня 4 часа. Исток. Благословение магии. Высший ментальный блок. Высшая ментальная защита. Дитя духа. Описание. Эта юная волшебница чрезвычайно любопытна. Подсматривая за сложным ритуалом своей матери, она, сама того не ведая, своим присутствием нарушила гармонию в энергии и ритуал дестабилизировался, вследствие чего она стала свидетелем смерти матери и получила мощный астральный удар по своей энергетике. Сейчас она находится в состоянии астрального шока, а ее духовная оболочка сильно истощена. Ее восприятие мира застыло между обычным видением, духовным и магическим. Со временем она выйдет из этого состояния, но ее видение мира никогда не будет прежним. Однако ритуал все же сработал, и она получила дары и защиту. А во сколько всего. Но я прав, через воскрешение ее лучше не пробовать лечить. Вдруг дары пропадут, попробуем иначе. Попросив родителей Луны выйти и дождавшись, когда они, после кивка Смитвика, покинут палату, наложил на нее магию аура, реген, слепота, тишина и ускорение. После чего я немного подождал и после исчезновения эффектов от моей магии еще раз ее просканировал. Так астральный шок и духовное истощение исчезли из описания, а сама Луна сейчас просто лежит без сознания. Повернувшись к целителю, я спросил: «Так, от астрального шока и духовного истощения я ее избавил. Вы нашли нужный ритуал? У вас есть необходимые ингредиенты?» «Да нашел. Ритуал несложный, да и ингредиенты в больнице есть. Вот только добровольно отданная кровь единорога очень дорога, и не думаю, что у Лавгудов хватит средств ее оплатить, а бесплатно я ее использовать, к сожалению, не имею права». «Да, ладно, расходы я беру на себя, с Лавгудами сам все улажу, не хочу бросать дело на полпути». «Хорошо», — сказал целитель Ли, щелчком пальцев призвав домовика, дал распоряжение подготовить ритуальный зал и продиктовал список ингредиентов, которые ему понадобятся. Я же, еще раз осмотрев Луну, спросил: «Моя помощь нужна?» «Нет, сам справлюсь, да и посторонним лучше не присутствовать. Девочка получила такие травмы как раз из-за того, что нарушила своим присутствием схожий ритуал. В вашей книге подобное достаточно хорошо и точно описано. Ну, я тогда поговорю с Лавгудами», — вздохнул я. В этот момент в палате появился домовик и сообщил, что все готово. Еще раз перечитав описание ритуала и убедившись, что ничего не упустил, Гиппократ покинул палату, левитируя Луну перед собой. Я же, еще раз вздохнув, последовал за ним. Предстояло поговорить с Пандорой и Ксенофилиусом. Хорошо, что Сириус здесь. Примечание к части. Глава писалась медленно и переписывалась несколько раз. П.С. Муза в шоке. Глава 30. Выйдя из палаты, Гиппократ успокаивающе махнул ладонью и пошел дальше по коридору. Я же подошел к родителям Луны, которые до этого о чем-то разговаривали с Сириусом. «С Луной все будет в порядке. Нужно только провести один ритуал. Он вернет вашей дочери нормальное восприятие мира, но она будет способна по желанию видеть духовный мир и магию. Ритуал переведет ее травму в контролируемую способность. В остальном же она в полном порядке. Я вывел ее из шока и восстановил ее духовную оболочку. Огромное вам спасибо, лорд Поттер. Сириус нам рассказал, что о моей возможной смерти вы знали заранее и попросили своих друзей нам помочь. Можете не переживать, мы сохраним все в секрете и не будем допытываться о том, как вы вытащили меня с того света и каким способом помогли нашей дочери. Мы все уже принесли соответствующие клятвы, но готовы поклясться в этом вам лично», — сказала Пандора Лавгуд. Ксина лишь кивал, подтверждая каждое ее слово. «Думаю, в этом нет необходимости, но у меня будет к вам пара предложений и одна просьба», — улыбнувшись, сказала им я. «Вы можете рассчитывать на нас, мы сделаем все, что в наших силах», — сказал Ксенофилиус. «Об этом поговорим позже, и да, все расходы на лечение Луны я беру на себя. Спасибо вам, но у нас есть деньги. Мы и так вам должны, а тут еще и это». Попыталась отказаться от моего предложения Пандора. «Что даже добровольно отданную кровь единорога сами оплатите?» — спросил я, вопросительно вскинув бровь. «Думаю, что нет, и вряд ли у нас в ближайшее время появятся такие деньги. Но как мы сможем отплатить вам?» — спросил Ксина, положив руку на плечо замершей в удивлении супруги. «Как я уже и сказал, всего лишь пара предложений и одна просьба. А по поводу моей информированности относительно событий этого вечера, думаю, когда-нибудь я вам и расскажу. Если мы сработаемся, конечно. Сириус, ты, после того, как мы здесь закончим, вернешься к себе. Ну а куда мне еще идти? Рем и Грюм уже, наверное, спят. Да и от меня же уже ничего не нужно. Да вроде нет. В выходные будь у меня, тогда и поговорим. Ага, ну, тогда покедова», — махнул рукой Сириус и пошел на выход из больницы. «Мы же остались дожидаться целителя. Я же перевел взгляд на Пандору и Ксенофилиуса. Они стояли и обнимались. Ксина что-то шептал на ухо Пандоры, но меня насторожил его взгляд, что иногда расфокусированно наблюдал за чем-то, и его небольшие потряхивания головой, выглядевшие будто он старается избавиться от наваждения или галлюцинаций. Может, он всегда такой? На всякий случай решил его просканировать. Ксенофилиус Аберон Лавгуд. Уровень 87. АЗ 2870. ЕМ 70897. Эффекты. Глава рода Лавгуд. Ментальное истощение. Помутнение рассудка первой степени. Ментальный паразит. Описание. Этот человек — талантливый исследователь и любящий отец и муж. Недавно в его семье случилось несчастье. Ритуал, который проводила его супруга, вышел из-под контроля и убил ее, также нанеся серьезный вред его дочери. Увидев их лежащие тела, он чуть не сошел от этого с ума. Однако хоть последствия несчастного случая и удалось обратить его состоянием, воспользовался ментальный паразит, который попал в этот план из-за ритуала, и внедрился в его ментальную оболочку. Со временем паразит разорвет его связь с реальностью и превратит в сумасшедшего. Вот это поворот. Мистер Лавгуд, как бы это сказать? Ксина, называйте меня Ксина. Что-то случилось? Да, ритуал отразился и на вас. Это пока не очень заметно, но прислушайтесь к себе. Ничего странного не ощущаете? Признаться, чувствую некоторый дискомфорт и непонятный то ли зуд, то ли звон в голове. Что-то серьезное. Я думал, это из-за всего, что случилось, — ответил Ксина, успокаивающе поглаживая Пандору по спине. У вас ментальный паразит. Если с ним ничего не сделать, то со временем вы сойдете с ума. Давайте пройдем в палату, и я вас осмотрю получше. Если не смогу помочь, так хоть предоставлю целителям побольше информации, — ответил я, и, после нервного кивка Ксина, мы зашли в палату, в которой раньше находилась Луна. Там я уложил отца Луны на кровати и, активировав магическое зрение, осмотрел его. «Так вот ты какой ментальный паразит, и как мне от тебя избавиться?» — сказал я, разглядев маленькое существо в районе затылка. Оно было похоже на помесь бегемота и лошади со странными сморщенными рогами на голове. «Попробуем так. Пандора, сейчас я попробую избавить вашего мужа от пакости, что в нем засело, так что не волнуйтесь. В крайнем случае я верну его в то же состояние, в котором он находится сейчас». Дождавшись кивка от Пандоры, я приступил к опытам, ну то есть, лечению. Для начала применил к нему Ясуну, затем рассеивание, но, к сожалению, обе эти магии не дали никакого эффекта. Попробовал применить остановку к самому паразиту, но он слишком глубоко внедрился в энергетику Ксина, и они застыли вместе. Интересный эффект, с этим можно что-нибудь придумать. А если так, применяю на Лавгуде тишину. Да, Ксина ненадолго лишился своих магических сил, а паразиту хоть бы что, он только глубже залез, надо его как-то поближе вытащить. Прости, Ксина, и, сняв с него остановку и тишину, делаю жест рукой, применяя к нему магию боли и берсерк. Так Ксина теперь отравился, а слепый опять не может колдовать. Правда, он и не хочет этого, так как его сознание заполнила ярость. Ха, а паразиту не понравился букет ощущений, и он переместился на верхние слои энергетики. Так надо действовать, пока впавший в буйство Ксенофилиус который, вскочив с кровати, начал махать кулаками, не разнес здесь всю палату. Связав его при помощи инкарцера, я использовал на нем магию удар. Магия сработала, как и в игре, обратив моего пациента в каменную статую. Обойдя его по кругу, я улыбнулся замершей в шоке Пандоре и, достав из инвентаря нож, отколупнул паразита с куском окаменевшей шевелюры. Ну, да пофиг, заново отрастут. Переместив его при помощи телекинеза обратно на кровать, я отменил все наложенные на него эффекты при помощи Ясуны. Ксена тут же обмяк и потерял сознание. Хорошо, что в палате несколько кроватей, а то вдруг он не придет в себя, когда принесут Луну. Ну, можно ему и помочь поскорее оправиться от пережитого. Применив на нем лечение 3, Регины ускорение, я подошел к Пандоре и сообщил ей, что с ее мужем все в порядке, и он полностью здоров. Переведя на меня ошарашенный взгляд, она спросила, что сейчас только что было. ХМ, различная магия исцеления и проклятия, которые могли помочь в этом случае. Подробнее могут узнать только мои вассалы. Лимонаду, ответил я ей, предложив бутылку газировки, извлеченную из инвентаря. Пандора взяла бутылку и попробовала выпить прямо через пробку. После того, как у нее ничего не вышло, она посмотрела на бутылку, и пробка под ее взглядом отскочила в сторону. Кивнув, она присосалась к бутылке и в 3 глотка ее осушила. Эк, ее впечатлило. Даже собственное воскрешение она восприняла спокойней, а тут, немного отдышавшись, она подошла к кровати и, что-то бормоча себе под нос, начала перебирать волосы мужа. Я же, усевшись на стул в углу палаты, призвал книгу по магии жизни и с головой ушел в чтение, ожидая, когда очнется Ксена, ну или придет Смитвик. Отец Луны очнулся раньше и, посмотрев немного в потолок, он перевел взгляд на жену и спросил, что это было. Очевидно, что это были таланты лорда Поттера, улыбнувшись, ответила она. Как вы себя чувствуете? Спросил его я, подойдя к кровати. Превосходно, в голове такая легкость и мысли такие ясные. Давно такого не ощущал, еще перестало болеть колено. В юности меня и моих друзей вела дорога приключений, и мы, исследуя различных волшебных существ, забрели на территорию кентавров. Они нас не так поняли, и в результате небольшого спора стрела угодила мне в колено. И хоть целители все прекрасно вылечили, колено продолжало ныть, особенно в непогоду. Теперь я чувствую, что все прошло. А что это у вас? Спросил он, указав на окаменевшего паразита, которого я достал из инвентаря. Полагаю, это морщероги кизляк, ментальный паразит с другого плана. Именно он засел в вашей ментальной оболочке. Теперь вот что-то с ним делать надо, пока окаменение не спало, иначе он опять к кому-нибудь прицепится. А как долго продержится окаменение? Спросила Пандора, рассматривая паразита у меня в руке. Просканировав кизляка, я ответил, полчаса. Сможете продлить этот эффект? Да без проблем. Я убрал паразита в инвентарь. У меня он в таком состоянии пробудет сколько угодно. Но зачем он вам? Может, мне лучше его уничтожить? Я хотела бы его изучить. Это же будет просто замечательная статья. Мы с мужем являемся издателями и редакторами журнала «Придира». Ну, да вы, наверное, в курсе. Журнал весьма разносторонний. В нем есть как научные статьи, поданные в интересной форме, различные ребусы, головоломки и просто интересные факты. Исследовать такого ментального паразита и написать про него статью было бы просто замечательно. Если вы не против, конечно, выдала Пандора, ее глаза при этом буквально светились от энтузиазма. На всякий случай проверил ее на наличие ментальных паразитов. Нет, все чисто, просто фанатка своего дела. Я не против, только надеюсь, вы обезопасите себя и покажите мне материалы исследований, об этом не беспокойтесь. Мы что-нибудь придумаем. Саламандеру, наверное, тоже будет интересен этот морщероги кизляк. Не возражаете, если я напишу ему, без подробностей на тему, откуда у нас эта тварь? Разумеется, без проблем, пишите. Потом расскажите мне все. Мне тоже интересно мнение столь уважаемого магозоолога. Да, да, спасибо вам за все. И за то, что вернули меня с того света. И за Луну и Ксена, и за материал для исследований. Обращайтесь. Да в эти выходные жду вас всей семьей в своем мэноре. Свяжитесь с Сириусом, он поможет вам добраться. Там и обсудим все, чем мы можем быть полезны друг другу. Мы обязательно придем. Что-то с Митвика долго нет. Надеюсь, с Луной все хорошо, обеспокоенно сказал Ксена. Да, что-то долго для простого, по вашим словам, ритуала. Он действительно безопасен? Взволнованно спросила Пандора. Не беспокойтесь, ритуал нужен больше для того, чтобы сохранить дары, которые ваша дочь получила в результате того неудачного ритуала. Если бы что-то пошло не так, меня бы уже позвали для того, чтобы я воскресил Луну. Да Смитвик в курсе моих талантов и тоже дал клятву в обмен на то, что я иногда буду помогать больнице. Очень благородно с вашей стороны, сказала Пандора. Хаем, не уверен, я же не бесплатно помогать согласился. Ну, любой труд должен быть оплачен, а уникальные услуги тем более. Однако многие, будь у них подобные возможности, использовали бы их только для себя. Вы же согласились помогать больнице, немного подумав, сказал Ксина. Кстати, а как так получилось, что Луна оказалась так близко к ритуалу? Спросил я смутившихся от моего вопроса Лавгудов. Немного помявшись, Ксина сказал: это моя вина. Я, уложив Луну спать с головой, ушел в редактирование нового номера Придиры. Дорогой ты ни в чем не виноват. Подожди, пани, это я не уследил за дочкой, когда ты была занята. В общем, это целиком моя вина. Я не услышал, как Луна открыла окно и вылезла наружу. Хотя я должен был убедиться, что она точно уснула, сказал Ксина и опустил голову. Пандора подсела к мужу поближе и, погладив того по голове, продолжила рассказ. Луна очень любопытный ребенок, и ей интересно все в мире. Она помогала мне подготавливать поляну для ритуала и захотела посмотреть. Мне нужно было подумать, что она попытается подглядеть. Так что это полностью моя вина. Луна вылезла наружу по лозе слив цепелин. Дорогой ты не мог ее услышать, ты же был в другом конце дома. Если уж кого и винить, то меня. Сказав это, Пандора расплакалась. Я же чувствовал себя крайне неловко. В общем, виноваты все и никто. Это был несчастный случай и ничего более. Луну скоро должны принести. А, да. И еще раз спасибо вам, лорд Поттер. Если бы не вы и ваши друзья, я не знаю, что бы со мной и Луной было. Можете рассчитывать на нас. Давай, пани, успокойся. Мы больше такого не допустим, сказал Ксина и принялся утешать супругу. Можете называть меня Гарри, сказал я и, дождавшись кивка от Ксина, опять сел на стул в углу. Смитвик вместе с парой медиков-ведьм появился через 10 минут, пролевитировав спящую Луну на кровать. Он сообщил, что все в порядке и ритуал прошел успешно. Осталось только дать девочке выспаться, и в скором времени она придет в себя. После чего он, спросив, надо ли нам чего, попрощался и ушел. Я же поговорил немного с Лавгудами и, посмотрев на часы на стене, аппарировал в свою комнату в Хогвартсе. Палата в больнице СВ, Мунга. Сразу после аппарации Гарри, Пандора сидела и гладила свою дочь по голове. «Что ты думаешь о лорде Поттере дорогой?» – спросила она мужа, который сел на стул, занимаемый ранее самым юным лордом магической Британии. «Это весьма одаренный молодой человек. Если бы не он, я бы сошел с ума без всяких там паразитов. Вы самое дорогое, что у меня есть», – улыбнувшись, ответил ей муж. «Я тоже вас люблю, дорогой, но я не об этом». Его вассал, не особо утруждаясь, воскресил меня, а сам он принес книгу с ритуалом, который помог нашей дочери и без особого труда вывел ее из этого состояния, полностью восстановив. Сам слышал, что ритуал был нужен только для того, чтобы сохранить дары, и тебе он помог, не особо напрягаясь. Кстати, что ты чувствовал, когда он тебя лечил? Ну, сначала был голубой и фиолетовый свет, который окутал меня. От голубого света на душе стало легко, а от фиолетового появилось ощущение, что меня со всех сторон обдувает ветер из магии. Затем мир вокруг будто дернулся, и я увидел извиняющийся взгляд Гарри, после чего он сделал какой-то жест рукой, и мне стало плохо. Я ослеп, перестал чувствовать свою магию, и мне было очень дурно. А потом пришла ярость, и мир померк. Ну а дальше я очнулся на кровати, чувствуя себя самым здоровым человеком на свете. А как это было со стороны? О, это было эффектно. Всю магию он творил без палочки. Использовал для этого жест и что-то бормотал. Жест простой. Банальный толчок ладонью в твоем направлении. А вот эффекты всегда разные. Сначала вокруг тебя появился круг, который сиял голубым светом. После тебя окружило фиолетовой пленкой, но, видимо, это не помогло, и лорд наложил на тебя что-то вроде петрификуса. Дальше было белое облачко, появившееся над твоей головой и тут же пропавшее. После опять был голубой круг, очевидно снявший все предыдущие чары. Затем Гарри наложил на тебя какое-то не очень хорошее заклинание. Я отчетливо услышала, что он прошептал боль. Вокруг твоей головы появилось облако мрака, опять появилось то белое облачко, и ты стал немного зеленоватым. Гарри на этом не остановился и наложил на тебя что-то еще, отчего твой зеленый цвет иногда переходил в красный. Сам ты впал в бешенство и, вскочив с кровати, начал размахивать руками, пытаясь кого-нибудь ударить. Гарри же достал палочку и связал тебя при помощи инкарцера. Это, кстати, были единственные чары из классической магии, которые я увидел от него сегодня. Так вот, после того, как он связал тебя, он опять применил свою странную магию, и тебя ненадолго окружили каменные колонны. Когда они пропали, ты обратился в статую, а Гарри, улыбнувшись мне, достал нож и отковырял от тебя этого паразита. Потом он телекинезом переместил тебя на кровать и, сняв окаменение при помощи голубого круга, наложил на тебя три вида своих чар. Первые выглядели как три яркие звезды, влетевшие к тебе в солнечное сплетение, вторые чары были похожи на ярко-зеленое свечение, а от третьих будто бы ускорилось твое время. По крайней мере, дышать ты стал чаще, и все твои движения стали быстрее. Я от увиденного была в шоке. Что это за магия такая? А его пространственный карман, а то, что он из места, в котором нельзя аппарировать, аппарировал в другое место, в котором нельзя аппарировать. Кто же такой лорд Поттер? Какая у него сила? Что ты на это скажешь, дорогой? Посмотрев немного в потолок, Ксенофилиус вздохнул и ответил жене: «Я думаю, что нам очень повезло, что такой человек захотел нам помочь. Еще думаю, что мы ему для чего-то нужны. Но в отличие от того же Дамблдора или Темного Лорда, он сначала нам помог, а не пообещал непонятно чего. Я ему благодарен за это, и он может полностью рассчитывать на нас. И мне кажется, что тут не обошлось без участия каких-нибудь высших сил. Предвидение нашей беды и воскрешение. Насколько я знаю, воскрешать могут только боги. О, мать магия! Ксена, ты думаешь? Я думаю, что мир на пороге изменения, и нам дадут шанс стать причастными к этому. В любом случае, все более-менее станет ясно в эти выходные. Но мы поможем юному лорду в его начинаниях. Да, мы поможем ему, сказала Пандора и погладила дочь по голове. Примечание к части. Вот и про да минус 3 спасибо за лайки и отзывы. Глава 31. Появившись в своей комнате, я увидел ожидающую меня Гермиону. Не смогла уснуть? Угу. Как там Луна? Спросила она меня. Все в порядке. На этих выходных Лавгуды прибудут в Мэнор. Кстати, смотри, что у меня есть. Сказал я и продемонстрировал морщерогого кизляка. Что это за крокозябра? Спросила меня подруга, разглядывая окаменевшего паразита в моей руке. О, это великий и таинственный морщерогий кизляк. Прошу любить и не жаловаться. Ну а вообще, это ментальный паразит, который прицепился к Ксена. Ответил я ей и убрал окаменелость обратно в инвентарь. Хм, теперь понятно, почему он был таким странным в этих книгах. Ага, так, скоро уже утро, а мы так и не поспали. Так что предлагаю хорошенько выспаться во временном барьере. Давай, согласилась со мной Гермиона, и мы переместились во временный барьер с ускорением времени в 10 раз. Там мы, перекусив и заведя будильник, достали спальные мешки и, разместившись в них поудобнее, отправились в царство грез. Проснувшись, мы вышли из временного барьера. Гермиона сразу направилась в душевую, и я вернулся обратно во временный барьер, где принялся искать в магазине что-нибудь, что поможет мне скрыть быстрорастущее божественное древо. Удача улыбнулась мне уже через полчаса. Нет, серьезно, не зная, что именно ты ищешь, всего за полчаса найти в игровом магазине требуемое — это огромное везение. В поисковик ведь не вобьешь что-нибудь типа что-то, что поможет скрыть растущее божественное древо. Нет, подобный запрос, конечно, можно сделать, но в результате поисковик выдаст кучу всякой ерунды. Ну, так вот, найдя требуемое и в очередной раз пополнив свою библиотеку кучей малополезной в данной ситуации литературы, я опять покинул временный барьер и, немного покричав в сквозное зеркало, связался с Люпином. Быстро объяснив ему, что от него требуется, и описав ритуал сокрытия, который хочу провести, я оставил его разбираться с тем ворохом задач, которые на него вывалил, и, по-быстрому приняв душ, побежал в большой зал. До начала уроков осталось не так много времени, и хотелось бы успеть позавтракать. Вечером того же дня мы с Гермионой прошли по тайному ходу в визжащую хижину и аппарировали в мой мэнор. Прыгать туда, сюда, обратно из моей комнаты мы посчитали не самой умной идеей. Сквозные зеркала – это, конечно, хорошо, но они обеспечивают только связь и ничего более. Так что раз перемещаться нам, скорее всего, нужно будет часто, то лучше это делать не на территории Хогвартса. И визжащая хижина оказалась самым лучшим вариантом. Ну, не из сладкого королевства же нам аппарировать, да и запретный лес вариант так себе. Оказавшись на аппарационной поляне, мы поспешили в особняк, где нас уже дожидались остальные. Когда мы зашли в малую залу и уселись на диван, Грюм начал: «Я тут почитал про ритуал, который ты нашел, Гарри, и могу сказать, что он действительно хороший, подходит для нашей задачи, но как всегда есть одно «но». На финальной его стадии будет очень большой магический выброс. Министерство его наверняка зафиксирует и пришлет отдел контроля, усиленный отрядом мракоборцев и авроров. Мы, конечно, подготовили все необходимое для завесы Энигмы, но может есть что-то, что можно поставить незаметно. Я и сам поискал в семейной библиотеке, но там кроме Фиделиуса ничего подходящего нет. Да и Фиделиус подходит только для статичных объектов, а древо растет и довольно быстро. Так что с моей стороны глухо. Могу предложить только, если уж ставить Энигму, то потом для надежности ее еще и Фиделиусом прикрыть. Я сделал небольшие расчеты. В общем, эти чары и ритуал вполне неплохо объединятся. Но может ты в своем магазине найдешь что-нибудь другое? Да знаю я. Почти весь день просматривал магазин. Есть там нужное, но у нас либо ингредиенты нет возможности достать, либо времени, чтобы все установить. Сириус, ты смотрел в библиотеке Блэков? Да смотрел. Есть там подходящий ритуал и как раз незаметный. По действию почти схож с завесой Энигмы. В той книге она, кстати, тоже упоминается. Но нам это не подходит, так как для Алой в Урале нужно 12 камней и более 12 невинных дев в жертву. В общем, даже думать об этом не хочу, ответил мне Блэк, слегка побледнев. Да, Блэки такие Блэки. Значит, у нас нет выбора и придется все же ставить завесу загадки, сказала Гермиона и, материализовав свою копию книги с этим ритуалом, принялась еще раз его перечитывать. Люпин, посмотрев на Гермиону, кивнул и сказал: «Видимо так, и раз от министерства скрыть этот ритуал не получится, то можно попробовать провести его официально. Нужно будет только отсыпать золото в карман министра и придется допустить наблюдателя от министерства. Все равно ведь завесу мы будем ставить временно и следующим летом она будет не нужна, так как ясень уйдет в пространственный карман. С министерского наблюдателя, конечно, нужно будет взять клятву о неразглашении до следующего лета, а там пусть болтает. До древа все равно уже будет не так просто добраться. Можно еще Абраксаса Малфоя попросить посодействовать в этом вопросе. Ну, я имею в виду получение разрешения от министерства. Про древо Малфоя им знать незачем. Поддерживаю и могу попробовать повлиять на выбор наблюдателя от министерства. Можно это сделать через Дамблдора. Его кандидатуру можно исключить, договорившись с министром. Тогда Дамблдор наверняка сделает все, чтобы этим наблюдателем стал я. Поддержал Ремуса Грюм. Ну, а я тогда поговорю с Нарси и Люциусом. Думаю, мы сможем уговорить Абраксаса нам помочь. Правда, это будет не запросто так, и он наверняка что-нибудь попросит. Но это я возьму на себя, сказал Сириус и налил себе огневиски. Тогда решено. Еще было бы неплохо, если и от Хогвартса будет наблюдатель. Поговорю об этом с Флитвиком. Все равно мне у него еще придется отпрашиваться на выходные. Ну раз все решили, то давайте сходим посмотрим на моего красавца. А то с аппарационной поляны видно только его здоровую крону, сказал я, вставая со своего места. Да, хочу посмотреть на него вблизи. Вы правда уже достали все необходимое? Спросила Гермиона, развеивая материальную иллюзию книги. Да, я сложил все в кладовую. «Правда, кровь гарпии и рога Минотавра было нелегко достать», — ответил ей Люпин, встав с кресла и направившись к двери. «А мозг сфинкса?» — спросил его я. «Этот ингредиент был в зельеварне моей семьи», — ответил вместо Люпина Сириус. «Что ж, тогда все отлично», — сказал я и вышел из малого зала. «Это неописуемо». «Что?» — спросила меня Гермиона, которая также, как и я, замерла на краю поляны с выражением полного офигевания на своем лице. «Это неописуемо», — сказала собака, глядя на Баобаб. Шутка такая. После моих слов листья на древе зашелестели, а от самого древа по моей с ним связи почувствовалась эмоция обиды. Подойдя к нему вплотную, я положил руку на здоровенный корень и начал шептать: «Прости, я не позволю всяким собакам орошать твои корни. Я просто поражен твоими размерами и твоей шикарной кроной». После моих слов от ясеня донеслась эмоция возмущения, а в моей голове возник ряд картинок, из которых стало понятно, что ему не понравилось, что я его сравнил с каким-то там Баобабом, а на всяких собак ему вообще нет никакого дела. Да ты прав, Баобабы по сравнению с твоим величием вообще кустики или даже трава, вновь прошептал я. Крона зашелестела как-то ехидно, а по нашей связи я ощутил эмоции удовлетворения от сделанной пакости. Так ты издеваешься надо мной? Мысленно спросил я. В этот раз крона зашелестела утвердительно, не знаю, как это вообще, но услышав шелест листьев божественного древа, я сразу понимал, что он значит, а меня накрыло эмоциями древа. Оказывается, он по мне скучал, он меня любит, он мне всегда рад. И вообще, папа, ты где был? Иначе последняя эмоция не воспринималась. Когда буря эмоций утихла, на меня посыпались сообщения от системы. Через кровную связь с Игдрасилем были получены эмоциональные пакеты информации. Разум игрока не смог заблокировать эмпатическое соприкосновение с духом божественного древа. Эффект кровная связь с Игдрасилем изменен на родственный симбиоз с Игдрасилем. Ускорено восполнение маны за счет родственного симбиоза с Игдрасилем. Плюс 1200 маны-мин. Да это не те 100 маны в минуту, которые были от кровной связи. Но думаю, что на расстоянии эффект все же ослабнет. Получена способность «Божественная защита». Получена способность «Тропа леса». Получена способность «Мгновенное перемещение к Игдрасилю». Получена способность «Дыхание жизни». Получена пассивная способность «Вторая жизнь». Регенерация ускорена на 10%. Сопротивление ядом плюс 90%. Магия жизни плюс 100. Получен титул «Друг леса». Получен титул «Хранитель великого древа». Произведено внедрение системы в Игдрасиль. А во сколько плюшек мне отсыпало. Но, в принципе, логично. Да и с титулом «Хранитель великого древа» еще и обязанности перепали. Правда, я и так бы их выполнял. Так что там за способности? Ага. Божественная защита делает меня неуязвимым на 9 секунд. Тропа леса позволяет перемещаться на огромные расстояния за очень короткое время с единственным ограничением, что войти на эту тропу и выйти из нее я могу только в лесу, ну или на худой конец рощи. Городские парки и отдельно стоящие деревья не подойдут. А так хоть из тайги в джунгли и маны жрет не очень много, всего 100 единиц на 3000 километров. ХМ неплохо, но аппарация домовиков по некоторым параметрам лучше. Мгновенное перемещение к Игдрасилю и так понятно, что делает, разве что маны это перемещение вообще не тратит. А вот вторая жизнь вообще шикарная способность. Она позволяет воскреснуть после смерти с полным здоровьем и маной. Откат способности правда 9 дней, но и так очень хорошо. С остальным вроде все понятно. Успокаивающе погладив Игдрасиль по корню и мысленно объяснив ему, что мне пора уходить, но я скоро обязательно приду, я попрощался с древом и пошел к дожидавшимся меня на краю поляны друзьям. А нас он к себе вообще не пускает, сказал Сириус, когда я к ним подошел. Ну, вас он может и не пускает, я же могу спокойно к нему подойти, и он вроде даже здоровается со мной, сказал Люпин на это. Само собой, ты же помогал мне с его посадкой, он тебя запомнил и воспринимает как друга. Ну, что, наверное, пора расходиться, спросил я. В принципе, мы все обсудили. Завтра в обед сообщим о том, как все прошло в министерстве, ответил за всех Грюм. После чего Ремус и Сириус пошли в сторону Мэнора, а мы с Аластером направились к корпорационной поляне. На следующий день после уроков я направился к нашему декану. «Профессор Флитвик, позвольте мне у вас отнять немного времени?» – спросил я после того, как вошел в его кабинет. «Лорд Поттер, рад вас видеть. Что-то случилось?» – спросил он меня, оторвав свой взгляд от пергамента, в котором он что-то писал. «Нет, все в порядке. Просто мне и мисс Грейнджер необходимо покинуть Хогвартс в эти выходные. Зачем вам это? Дела рода. ХМ, понятно. Не вижу причин отказывать вам в этом. Однако, несмотря на то, что вы лорд, вы еще и ученик моего факультета. А это значит, что просто так дать вам разрешение покинуть школу на выходные я не могу. Мне нужно ваше письменное прошение об этом, а также разрешение от взрослого волшебника, который может за вами приглядеть вне Хогвартса. Конечно, благодаря титулу лорда вы во многом признаны самостоятельным, но моих обязанностей по отношению к вам это не отменяет. Так что без этих бумаг я вас отпустить не смогу. Также я или староста факультета должны будем вас сопроводить и передать волшебнику, от которого получили соответствующее разрешение. Вы сможете получить такое разрешение до выходных, этим я озаботился еще летом, а прошение я сейчас напишу. Сев за стол напротив декана я, достав пергамент для писем и перьевую ручку, написал требуемое, после чего достал из-под сумка два запечатанных письма и один документ, затем передал все это декану. Так, заверенное в министерстве и у гоблинов подтверждение права Сириуса Блэка представлять интересы лорда Поттера, пока он и находится на учебе. Письмо от Сириуса Блэка и письмо от отца мисс Грейнджер. С этим все в порядке, вам только нужно указать даты в письмах, сказал он и протянул их мне. Поставив нужные даты, я вернул бумаги декану. Одобрительно кивнув, Флитвик спросил, как вы собираетесь покинуть школу? В кабинете директора есть камин, подключенный к сети летучего пороха. Но нужно будет написать еще одно прошение, уже на имя директора, а последнее время он очень не в духе. Нет, обойдемся без этого. Сириус встретит нас в Хаксмиде, в субботу, в 9 часов утра. Хаем, профессор, а вы сильно заняты на этих выходных? Есть кое-какие дела. Вам что-то нужно? И, да и нет, как бы это сказать. Дело в том, что нами планируется проведение одного ритуала. Я тут подумал, и было бы неплохо, если на этом ритуале будет присутствовать официальное лицо от Хогвартса. Дело в том, что в процессе ритуала будет сильный магический выброс, и нам пришлось согласовать его с министерством. Они направят человека, чтобы за всем проследить и убедиться, что ничего противозаконного мы не сделали. Этот человек даст клятву, что не будет разглашать детали ритуала и сообщит только о его законности. Было очень сложно добиться таких условий, но вернусь к сути. Я хочу вас попросить быть еще одним свидетелем этого ритуала, но вам тоже нужно будет дать клятву о неразглашении до определенного времени. Если вы согласитесь, то сможете рассказать только о том, был ли ритуал удачен, был ли он законен и нес ли он в себе зло. Если согласитесь, то обещаю вас очень сильно удивить на этих выходных. По крайней мере, скучно вам не будет. Вы согласны? Спросил я полугоблина. Флитвик очень сильно задумался. Посидев немного, он взмахнул палочкой и призвал себе стакан воды. Промочив горло и еще немного подумав, он ответил: «Я согласен». Флитвик, закатав рукав мантии на правой руке и взяв нож в левую, сделал надрез на ладони, держа ее лодочкой. Положив нож на стол, он направил свою палочку на кровь, скопившуюся в ладони, и начал произносить слова клятвы. «Я, Филиус Закцак Флитвик Чароцап, чемпион пещеры кровавого золота, мастер дуэлей, мастер чар, мастер ритуалов, декан факультета Равенклей, преподаватель в школе чародейства и волшебства Хогвартс, клянусь быть беспристрастным свидетелем». Тут он бросил взгляд на пергамент в моих руках, в котором я быстро написал пару слов, и продолжил: «Ритуалов, которые проведет лорд Поттер и его вассалы. Клянусь не разглашать тайны этих ритуалов, пока лорд Поттер не даст на то разрешение. Клянусь, что, если эти ритуалы будут направлены на причинение вреда мирным жителям, сделать все, чтобы их остановить и передать лорда Поттера и его вассалов в Аврарат. И пусть моя кровь вскипит, если я нарушу слова данной клятвы». Когда он закончил, кровь в его ладони слегка засветилась алым и впиталась обратно в порез, залечив его за собой. Призвав еще один стакан воды, Флитвик опять его осушил и, внимательно на меня посмотрев, спросил: «Такая клятва вас устроит, лорд Поттер?» «Да, вполне. Просто я как-то не ожидал услышать от вас клятву кипящей крови. Можно было бы и обычную произнести», — ответил ему я. «Чемпион пещеры кровавого золота не может давать обычной клятвы. Что за пещера?» «Хаем, мастер Златорык говорил, что вы в курсе наших традиций. Во всяком случае, как приветствовать бывших врагов, которые заставили себя уважать, вы знаете. В нынешнее время волшебники редко обращаются к гоблинам уважительно. Пещера кровавого золота – это арена, где молодые гоблины сталью и магией добывают себе славу, честь и уважение. Только чемпионы арены могут работать в Гринготтсе, занимать руководящие посты и работать вне клана. Вот так вот, молодой человек. Про приветствие я узнал случайно. Я думал, к полукровкам гоблины относятся презрительно. А много вы полукровок гоблинов видели? Это все политика. Попрошу вас сохранить это в тайне. Хорошо. Дальше меня это не уйдет. Да, профессор, скажите, а в каких вы отношениях с деканом Хаффлпаффа? Думаю, ей бы тоже было интересно взглянуть на нашу работу. Я отвечу на ваш вопрос, только если вы, лорд, поклянетесь сохранить в тайне и это. Хорошо. Сказал я и, достав ритуальный нож из-под сумка, поклялся сохранить в секрете то, что мне сейчас расскажет Филиус Закцак Флитвик Чароцап, использовав для этого клятву кипящей крови. Одобрительно усмехнувшись, Флитвик ответил: «Теперь, лорд Поттер, мы с вами повязаны взаимными клятвами крови, и я вам отвечу. С Помоной мы очень близки. Хоть я и могу работать вне клана и только для себя, я все еще являюсь частью клана и без одобрения старейшин не могу выбирать себе жену, а Помону эти пеньки ветхие не одобрили. Видите ли, во мне и так много людской крови. Потому, собственно, и я, и она работаем в Хогвартсе. Я служу для гоблинов этаким флюгером, по которому они оценивают, куда дует ветер среди молодых волшебников, и за это они ко мне не сильно лезут и закрывают глаза на мой отказ жениться на другой. А Помона пришла сюда вслед за мной. Вот так и живем. Я поговорю с ней по поводу вашего предложения. Почти наверняка она его примет и даст необходимые клятвы. Было бы хорошо. Тогда в субботу, в 8 утра мы подойдем к вашему кабинету, профессор. Буду ждать. Вам нужно что-то еще? Нет, на этом все. Доброго вам вечера, профессор. И вам, юный лорд. И вам, сказал декан и, встав со своего места, подошел к окну. Я же покинул кабинет декана и направился в свою комнату, где меня дожидалась Гермиона. Примечание к части. Вот и Прада подошла. Глава 32. Глава 32. Я, Гермиона, Сиар и Алдуин находились в барьере с монстрами и уже около 2 часов занимались массовым геноцидом всего, что не входило в нашу группу. Я взял на себя роль танка, Сиар стонил и отравлял наших врагов, используя для этого парализующий взгляд, ядовитый укус и нырок под землю. Основной же атакующей силой были Гермиона и Алдуин. Гермиона в форме дракона Фири использовала огненный луч, огненный порыв и дыхание дракона. Как пользоваться этими способностями ей недавно показал Алдуин, попутно объяснив ей, что даже получив кровь и ипостась дракона, она все равно драконом не является. Также он рассказал, что любой истинный дракон, увидев ее, это поймет и тут же постарается ее убить за такую дерзость. Он, конечно, другое дело, благодарен ей и все такое, также считает кем-то вроде матери или сестры и вообще ее фамильяр. Но поскольку он все же истинный дракон, ему неприятно видеть то, что та, которую он считает самым близким существом на всем свете, только выглядит как дракон, но при этом им не является. В общем, теперь Гермиона старается почаще быть в ипостаси дракона, что не очень-то выходит, так как школа место все-таки людное, и учится быть им. Вон 3 новых способности выучила уже. Эх, скорее бы полнолуние, тоже хочу драконью ипостась. Правда, Алдуин согласился дать мне свою кровь только при условии, что я тоже пройду курс молодого дракона. Ну, да и ладно, быть драконом тоже неплохо. О, Алдуин применил что-то убойное из своего арсенала. Удар был похож на мыльный пузырь, который сорвался с его хвоста и, увеличиваясь при этом, на большой скорости полетел в сторону стального гиганта, который в свою очередь замер под действием взгляда Сиара. Долетев до стального гиганта, пузырь, размерами уже превосходивший самого гиганта, просто заключил монстра внутри себя и, став похожим на металлический шар, быстро уменьшился 4 раза, а затем исчез, оставив после себя сильно спрессованного монстра. Гигант благополучно издох, оставляя нам опыт и кристаллы. Да, монстры центрийской равнины сильны, но и опыт с кристаллами с них сыпется как из рога изобилия. Вчера мы поговорили с Гермионой и, обсудив нашу прокачку, поняли, что из-за этой учебы мы сильно отстали в составленном ею графике набора уровней и развития умений. Конечно, на уроках навыки растут хорошо, но вот опыта за них дается мало, и вообще после усыпальницы Одина мы выросли только на 5 уровней, а Грюм вообще только на 1. В общем, мы все обсудили и решили, что новые способности и рост навыков – это хорошо, но и про набор уровней забывать не стоит. Чем, собственно, мы сейчас и занимаемся. И находиться нам тут еще около 7 часов. Сейчас в реальном мире ночи, у нас куча свободного времени с возможностью потом отоспаться во временном барьере. Так, что-то я отвлекся, сказал я сам себе и, обновив бафы на всей группе, скастовал грозовой разряд на группу импов неподалеку. Получайте, гнусные, крикнул я и полностью сосредоточился на бое. Через 3 часа мы вышли из барьера и, немного отдышавшись, переместились во временный барьер. Что это было? Спросила меня Гермиона, как только пришла немного в себя. Это был лунный плач. В игре так называлось явление, когда монстры с луны в огромном количестве падали на землю. Типа там их стало много, и, достигнув определенного количества, они собрались в большую толпу и, используя что-то вроде коллективного умения, отправлялись на планету. Не думал, что в барьере это тоже будет. Ответил я и уселся прямо на пол. Вот почему они падали сверху. Думаю, мне в кошмарах теперь будет сниться 1000 озлобленных монстров, которые нескончаемым потоком падают с небес, и все хотят нас убить. Хорошо, хоть у Алдуина есть настолько мощные массовые атаки. Пусть поспит мой хороший, надо будет ему подарок купить, сказала Гермиона, легонько погладив амулет-переноску, в котором сейчас отдыхал ее дракончик и села рядом со мной. Это да, и от меня тоже подарок будет. Если бы не его дыхание истинного огня, мы бы все там остались, сказал я и начал доставать из инвентаря еду. Такого я, конечно, не ожидал. Где-то час назад во время очередного боя на нас с неба посыпались монстры, стальные гиганты, красные гиганты, импы, торомы, пятнистые здоровые кошки, которые неплохо пользуются магией, красные дракониды, синие дракониты, бегемоты, не те, что в Африке. Эти скорее похожи на фиолетовую помесь быка, льва и синего кита. Последнего они напоминали размерами, и еще много других, опознавать которых не было времени. Количество монстров было огромно. Я поначалу даже растерялся немного, но все же быстро взял себя в руки и начался беспрерывный бой, в котором мы использовали все, что могли. И там бы мы и остались, если бы не особое дыхание Элдуина, которое наносило просто запредельный урон и било по большим площадям. Точно не скажу, но примерно на километр это его дыхание било точно. Единственная проблема, часто пользоваться он этим не может, и такое дыхание его сильно выматывает. Также очень помогло то, что мое восполнение маны с лихвой перекрывало ее расход. Но все равно это было близко, и радует то, что мы все-таки справились, хоть и сбежали из барьера сразу, как только смогли вырваться из казавшейся бесконечной череды боев. Так что там за сообщения мелькали в бою, ага, я взял 20 уровней и до конца прокачал кинетический удар, силовой прыжок, полет, а также стражей Громодара и Вергилия. Этим двум стражам осталось разучить только финальные привязываемые пассивные способности, открывшиеся на максимальном уровне. У Вергилия это аура ужаса, а Громодар меня порадовал пассивкой, которая увеличивает урон грозового разряда в 3 раза и уменьшала затраты маны на него также в 3 раза. Неплохо, а то полного запаса маны мне стало хватать только на одно его применение, и то нехватка маны во время каста добиралась из восполняемой. Так, а во мне еще отсыпало 86 543 кристалла. Это дело, а то из-за последних событий я потратил на книги почти все, что у меня было. Так, а это что? Я вчитался в очередное сообщение внимательнее. Вы успешно пережили системное событие «Плач Луны». Выберите награду. 300 тысяч кристаллов. 30 тысяч кристаллов. Плюс 3 уровня. Магия плюс 30. 3000 кристаллов. Плюс 6 уровней. Магия плюс 60. Гермиона, у тебя тоже есть сообщение про «Плач Луны» и выбор награды? Спросил я подругу, которая также разбиралась с тем, что получила. «Да и я не могу выбрать, что взять», — ответила она мне. «А какие у тебя варианты?» «Первый вариант предлагает изменить статус крови до чистокровной волшебницы, второй дает возможность получать очки дара, а третий дает возможность зарабатывать кристаллы и доступ к магазину. И что брать? Я хочу все это». «Ладно, пусть статус крови можно оставить прежним. Все равно благодаря системе я компенсирую отставание в магическом развитии ядра, хоть и придется потрудиться. Но вот между магазином с книгами и очками дара я определиться не могу. Бери очки дара, магазин же у меня есть, а кристаллы мы все равно вместе зарабатываем, и если тебе что-то в магазине нужно, я это приобрету и передам тебе». «Эх, да, ты прав. Просто хотелось бы мне в нем самой полазить и посмотреть», — вздохнув, сказала подруга и движением руки подтвердила выбор на висящем перед ней сообщении. «А во, мне за все предыдущие уровни очков дара начислила, так как тут их передавать? Ага, вот, держи, возвращаю все, что ты на меня потратил, большое спасибо», — сияя улыбкой от уха до уха, сказала Гермиона и перевела мне 23 очка дара. «А во, а я как-то и не считал, сколько я ей переводил, хотя, да все верно, вспомнил я все случаи, когда передавал ей очки дара, так с этим разобрались. Теперь распределить очки характеристик и спать, нам еще утром к Флитвику идти, а затем ритуал проводить. В качестве награды за плач луны я выбрал 3000 кристаллов, 6 уровней и плюс 60 к характеристике магия. Распределив очки характеристик, я еще раз осмотрел свое окно статуса. Привязка: Громодар, Вергилий, Пандемоний, Цербер, Жизнь ком, Лечение 300, Сила ком, Торнадо 100, Ловкость ком, Ускорение 100. Магия ком, землетрясение 100, восполнение ком, рассеивание 100, контроль ком, утроение 100, стихия атаки, лед 300, усиливает атаку на 60% и добавляет к ней элемент льда, стихия защиты, огонь 300, дает 60% сопротивления огню, стихия защиты, разряд 300, дает 60% сопротивления электричеству, стихия защиты, охрана 100, дает 10% сопротивления стихиям огня, льда, ветра, молнии. Статус защиты, боль, 100, дает 100% иммунитет к ослеплению, немоте, отравлению, замедлению. Статус защиты, смерть, 100, дает 100% иммунитет к эффекту мгновенной смерти. Статус, имя, Гарри Джеймс Поттер, УР 83, опыт, 20 310 тысяч, возраст 11 лет, титул, Лорд Поттер, мальчик, который выжил, друг лиса. хранитель великого древа.